супы. Овощной суп с фрикадельками. 1,5 литра бульона из кубиков, 400 граммов рубленного мяса, 200 граммов картофеля, 200 граммов замороженной цветной капусты, 3 помидора, 1 луковица, 1 яйцо, 3 столовые ложки панировочных сухарей, 3 чайные ложки сушеного тимьяна, молотый красный перец, зелень петрушки, соль, перец. Картофель почистить, вымыть и нарезать кубиками. Бульон довести до кипения, опустить в него картофель и цветную капусту, заправить солью, перцем, сушеным тимьяном и варить 10 минут на среднем огне, 13 минут. Лук очистить, мелко порубить, смешать с яйцом, панировочными сухарями и рубленным мясом. Приправить солью, красным и черным молотым перцем. Сделать из фарша шарики размером с грецкий орех. 7 минут. Помидоры мелко нарезать и положить в суп вместе с фрикадельками. Варить еще 15 минут. Готовое блюдо посыпать рубленной зеленью петрушки, 17 минут. Рецепт рассчитан на 8 порций. Время приготовления 37 минут. Овощной суп с рожками. 1,2 бульона из кубиков. 4 помидора, 4 картофелины, 2 моркови, 1 маленький цукини, 1 корень петрушки, 3 столовые ложки растительного масла, 50 граммов макарон-рожков. Зелень петрушки, соль, перец. Овощи вымыть и почистить. Картофель и цукини нарезать кубиками. Морковь и корень петрушки ломтиками. Сыр натереть на крупной терке. Зелень петрушки мелко порубить. 6 минут. В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить в нем овощи. Влить бульон, довести до кипения и варить 8 минут на среднем огне. 12 минут. Помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожицы, мякоть мелко нарезать. Добавить в суп вместе с макаронами и отварить в течение 10 минут. Готовый суп посыпать тертым сыром, добавить соль и перец по вкусу и украсить петрушкой. 14 минут. Рецепт рассчитан на 8 порций. Время приготовления 32 минуты. Грибной суп с блинчиками. 1 литр мясного бульона из кубика. 200 граммов консервированных грибов, 1 стакан муки, 150 миллилитров молока, 2 яйца, 3 столовые ложки топленого масла, 50 граммов сливочного масла, зелень петрушки, зеленый лук, соль. Смешать муку с молоком, яйцами и растопленным сливочным маслом. Посолить и замесить жидкое тесто 4 минуты. Разогреть в сковороде топленое масло и испечь блинчики. Свернуть каждый блинчик трубочкой 10 минут. Грибы нарезать ломтиками, залить бульоном, довести до кипения и варить 10 минут на среднем огне 12 минут. Блинчики нарезать кружочками, разложить по суповым тарелкам, разлить горячий грибной бульон и посыпать рубленной зеленью 4 минуты. Рецепт рассчитан на 6 порций, время приготовления 30 минут. Суп из кабачков. 1 литр овощного бульона из кубиков, 1 маленький кабачок, 1 луковица, 1 яйцо, сваренное вкрутую, 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 1 столовая ложка растительного масла, 1 пучок укропа, соль. Кабачок вымыть, очистить от кожицы и нарезать брусочками. Лук очистить и нашинковать. 4 минуты. В кастрюле разогреть растительное масло, пассеровать в нем лук, добавить кабачок, влить яблочный уксус и тушить под крышкой в течение 10 минут на слабом огне, 14 минут. Тушеные овощи посыпать мукой, перемешать, влить бульон, довести до кипения, посолить и варить 10 минут, непрерывно помешивая, 12 минут. Готовый суп разлить по тарелкам, добавить мелко порубленное яйцо и украсить веточками укропа, 2 минуты. Рецепт рассчитан на 4 порции. Время приготовления 32 минуты. Суп из щавеля со сливками. 1 литр бульона из кубиков, 200 граммов щавеля, 2 клубня картофеля, 1 луковица, 2 яйца, сваренные вкрутую, 50 миллилитров сметаны, 1 столовая ложка сливочного масла, зелень петрушки, укропа, соль, перец. Щавель перебрать, промыть под проточной водой и нарезать полосками. Лук очистить и мелко нарезать. Картофель почистить, нарезать кубиками. 4 минуты. В кастрюле растопить сливочное масло, пассеровать в нем лук, влить бульон, довести до кипения, добавить картофель и щавель, приправить солью, перцем и варить на слабом огне 10 минут. Зелень петрушки и укропа измельчить, яйца порубить. Суп разлить в тарелке, добавить рубленные яйца и зелень, положить сметану 4 минуты. Суп фасолевый с орехами. 1 литр воды, 200 граммов красной консервированной фасоли, 1 луковица, 50 граммов грецких орехов, 1 столовая ложка растительного масла, 1 столовая ложка винного уксуса, 2 зубчика чеснока, зелень петрушки, базилика, эстрагона, соль, перец. Лук очистить и мелко нарезать, чеснок истолочь. В кастрюле разогреть растительное масло и пассеровать в нем лук. Влить воду, довести до кипения, добавить фасоль и чеснок, варить на среднем огне 10 минут. Грецкие орехи измельчить, зелень мелко нарезать, добавить в суп, приправить солью и перцем. Немного проварить, влить винный уксус, довести до кипения и подавать к столу 5 минут. Время приготовления 15 минут. Суп с фасолью и картофелем. 1 литр бульона из кубиков, 150 граммов картофеля, 150 граммов стручковой фасоли, 1 луковица, пол моркови, 1 столовая ложка растительного масла, зелень петрушки, тертый мускатный орех, соль, перец. Лук и морковь очистить, лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке и слегка обжарить в разогретом растительном масле 6 минут. Переложить в кастрюлю, влить бульон, довести до кипения. Картофель почистить и нарезать кубиками. Фасоль вымыть и нарезать кусочками. Добавить в кастрюлю и варить на среднем огне. Приправить солью, перцем и мускатным орехом. Готовый суп посыпать рубленной зеленью петрушки 15 минут. Время приготовления 21 минута.